Путь мой в долине земной, хоть устал я бороться с грехами, но всегда Искупитель со мной утешает меня в испытаниях. В небо путь мой в долине земной, для души несравненное счастье ждет меня там, Христос дорогой. А где Он, там я знаю прекрасно. Путь мой в долине земной, хоть кидает меня мир каменья, и сильны искушения порой, нахожу только в Боге спасенье. В небо путь мой в долине земной, для души несравненное счастье ждет меня там, Христос дорогой. А где Он, там я знаю прекрасно. Путь мой в долине земной, хоть и силы с годами слабеют, верю, рядом Спаситель благой, Он поддержит, с любовью согреет. В небо путь мой в долине земной, для души несравненное счастье ждет меня там, Христос дорогой. А где Он, там я знаю прекрасно. Небо путь мой в долине земной, как бы долго скитания не длились, дни мои все в деснице святой, уповаю на Божию милость. В небо путь мой в долине земной, для души несравненное счастье ждет меня там, Христос дорогой. А где Он, там я знаю прекрасно.